Глава 24. Концепции западного единства. Макмиллан, Деголь, Эйзенхауэр и Кеннеди. На страницах с 536 по 559. Берлинский кризис обозначил окончательное оформление двух сфер влияния, которые в течение почти двух десятилетий сходились впритык на разграничительной линии, разделившей европейский континент. В течение первой фазы процесса с 1945 по 1948 год Сталин заложил основы советской сферы влияния, превратив страны Восточной Европы в государства-сателлиты и, соответственно, угрожая Западной Европе. Во время второй фазы с 1949 по 1956 год демократии отреагировали тем, что создали НАТО, консолидировали свои оккупационные зоны, федеративную республику и начали процесс западноевропейской интеграции. Страница 537. В продолжении периода консолидации каждым лагерем периодически делались попытки нарушить границы сфер влияния друг друга в свою, понятно, пользу. Все эти планы потерпели неудачу. Сталинская так называемая «мирная нота» 1952 года, целью которой было выманить федеративную республику из западного лагеря, повисла в воздухе, отчасти из-за смерти Сталина. Бессодержательность далесовской стратегии освобождения Восточной Европы была наглядно продемонстрирована во время неудачного венгерского восстания 1956 года. Хрущевский берлинский ультиматум 1958 года представлял собой еще одну попытку отделить Федеративную Республику от Запада. Но в итоге Советы вынуждены были довольствоваться тем, что окончательно прибрали к рукам восточно-германского сателлита. А после кубинского ракетного кризиса Советы сконцентрировали свои усилия на проникновении в мир развивающихся стран. Результатом стала биполярная стабильность в Европе, парадоксальный характер которой был резюмирован в 1958 году великим французским философом и ученым-политологом Раймоном Ароном. Кавычки. Нынешняя ситуация в Европе ненормальна, а то и абсурдна. Зато она имеет четкий облик, причем все знают, где проходит демаркационная линия, и никто особенно не боится того, что может произойти. Если что-нибудь случится по ту сторону железного занавеса, а мы уже испытали подобный опыт год назад, на этой стороне не произойдет ничего. Таким образом, четкое разделение Европы воспринимается независимо от истины, как менее опасное, чем какое бы то ни было иное устройство. Кавычки закрытые приводятся у Кеннон Джордж, мемуары, 1950-1963 годы, том 2, Бостон, Торонто, Литл Браун, 1972 год, страница 253. Именно эта стабильность и позволила латентным разногласиям внутри так называемого «Атлантического сообщества» всплыть на поверхность. Сразу же по окончании Берлинского кризиса Макмиллан в Великобритании, Деголь во Франции, Кеннеди в Соединенных Штатах вынуждены были перемирить друг с другом свои столь несхожие планы и прогнозы по поводу будущего характера сообщества, роли ядерных вооружений и перспектив для Европы. Макмиллан был первым британским премьер-министром, четко осознавшим ту болезненную реальность, что его страна более не является мировой державой. Черчилль имел дело с Америкой и Советским Союзом на равных. Несмотря на то, что его поведение не отражало истинного соотношения сил, Черчилль, благодаря своей гениальности и способности возглавить героические усилия Великобритании в годы войны, сумел заполнить брешь между возвышенными мечтаниями и действительностью. Когда Черчилль настаивал на проведении переговоров с Москвой непосредственно по окончании войны, будучи лидером оппозиции, и вновь после смерти Сталина в 1953 году, став опять премьер-министром, то выступал от имени великой державы, которая пусть и не стояла в самых первых рядах, но тем не менее была способна повлиять на расчеты других. На протяжении Суэцкого кризиса Иден все еще вел себя так, как глава правительства, в достаточной мере автономной великой державы, способной на односторонние действия. Но к тому моменту, когда Макмиллан очутился перед лицом Берлинского кризиса, иллюзию, будто Великобритания может сама по себе менять стратегические расчеты сверхдержав, поддерживать более было уже невозможно. Страница 538. Элегантный, светски изысканный скептик Макмиллан представлял собой последнего из Тори прежних времен. Он был продуктом эпохи короля Эдуарда, когда Великобритания была доминирующей державой мира, а Юнион Джек развивался буквально в каждом уголке земного шара. Несмотря на то, что Макмиллан обладал весьма нелицеприятным чувством юмора, в его облике присутствовала какая-то меланхолия, неотделимая от необходимости соучаствовать в неуклонном падении роли Англии, начиная с болезненного опыта Первой мировой войны, испытанного, когда страна находилась еще в зените славы. Макмиллан имел обыкновение трогательно вспоминать встречу четверых уцелевших из его класса в колледже Крайстчерц Оксфордского университета. Во время забастовки работников угольной промышленности в 1984 году Макмиллан, уже 20 лет как отошедший от дел, говорил мне, что хотя он в высшей степени уважает миссис Тэтчер и понимая, чего она добивается, он никогда не был бы в состоянии вести войну до победного конца с сыновьями людей, которых он вынужден был посылать в горнило Первой мировой войны и которые проявили чудеса самопожертвования. Макмиллана в дом номер 10 по Даунинг-стрит вознес позор Суэца, событие, послужившего отправной точкой падения глобальной роли его страны. Он играл свою партию щегольски, но не без определенной неохоты. Как бывший канцлер казначейства, Макмиллан великолепно знал, что экономика Великобритании идет к упадку, а военная роль страны несопоставима с огромными ядерными арсеналами сверхдержав. Первое предложение о вступлении в общий рынок Великобритании отвергло. Когда Чемберлин назвал в 1938 году Чехословакию маленькой, отдаленной страной, о которой британцы почти ничего не знали, это было нормальным парадоксом. Держава, ведшая в течение полутора столетий колониальные войны на другом конце света, взирала на кризисы в Европе в нескольких сотнях миль от себя, как на нечто весьма далекое. Но к концу 50-х годов Великобритания больше не могла взирать на Европу с почтительного расстояния и видеть в ней лишь место, куда время от времени направлялись британские вооруженные силы, чтобы избавиться от очередного потенциального тирана. Макмиллан отказался от позиции стороннего наблюдателя и обратился с просьбой о принятии Великобритании члена Европейского экономического сообщества. И все же, несмотря на суэцкое поражение, главной заботой его оставалось сохранение и упрочение так называемых особых отношений Великобритании с Соединенными Штатами. Великобритания не воспринимала себя как исключительно европейская держава. В конце концов, в Европе чаще всего зарождались угрожавшие ей опасности, а спасение приходило с того берега Атлантического океана. Макмиллан не признавал воззрений голлистов, будто бы европейская безопасность становится надежнее по мере дистанцирования от Соединенных Штатов. Когда все уже было сказано и сделано, Великобритания была по меньшей мере готова точно так же воевать за Берлин, как и Франция, хотя мотивом была бы не защита весьма зыбкой концепции оккупационных прав союзников, а поддержка Америки в силу истинности ее точки зрения о наличии угрозы глобальному равновесию сил. После Суэца Франция и Великобритания сделали диаметрально противоположные выводы из перенесенного ими унижения со стороны Америки. Франция ускорила обретение независимости. Великобритания выбрала укрепление партнерских отношений с Америкой. Страница 539. Раздумья о возможности англо-американского партнерства, по правде говоря, относятся еще к периоду, предшествовавшему Второй мировой войне, и с тех пор находили благодатную почву. Еще в 1935 году премьер-министр Стэнли Болдуин обрисовал их следующим образом, выступая в Альберт-Холле. «Я всегда полагал, что наибольшая безопасность в случае войны в любой части света, будь то в Европе, на Востоке или где-либо еще, обеспечивалась бы тесным сотрудничеством Британской империи и Соединенных Штатов Америки. Пока не будет достигнута желанная цель, может пройти сотни лет». А может быть, все это так и останется чем-то недостижимым. Но иногда мы предаемся своим мечтам. Я вглядываюсь в будущее и вижу, как возникает союз сил мира и справедливости. И я не могу не думать, что в один прекрасный день, пусть даже сегодня подобное еще нельзя пропагандировать открыто, настанет время, когда те, кто будут жить после нас, возможно, увидят это. Кавычки закрыты. Обращение премьер-министра Стэнли Болдуина в Альберт-Холле 27 мая 1935 года. Лондон Таймс от 28 мая 1935 года, страница 18. Для того, чтобы мечта Стэнли Болдуина стала былью, сотни лет не понадобилось. Начиная со Второй мировой войны, Великобритания и Соединенные Штаты были связаны общей нуждой, даже если эта нужда прошла через фильтры различного исторического опыта. Важнейшим фактором, позволившим выковать столь прочную связь между двумя нациями, была исключительная способность Великобритании приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Быть может, как подчеркивал Дин Ачесон, Великобритания слишком долго цеплялась за имперскую иллюзию и не могла определить для себя соответствующей времени роли внутри Европы. Примечание. По поводу речи Ачесона в Уэст-Пойнте 5 декабря 1962 года смотри. Бринтли Дуглас. Дин Ачесон. Годы Холодной войны. 1953-1971. Нью Хевен. Кон. 1992 год. Страница со 175 по 182. С другой стороны, в своих взаимоотношениях с Вашингтоном Великобритания демонстрировала практически повседневно, что какой бы старой страной она ни была, по поводу фундаментальных проблем она не обманывалась. Трезво рассчитав, что она не может более надеяться формировать американскую политику традиционными методами уравновешивания выгод и рисков, британские лидеры предпочли, особенно после Суэца, вымостить иной путь к расширению собственного влияния. Британские лидеры, принадлежащие к обеим партиям, сумели сделать себя до такой степени незаменимыми, как элемент процесса принятия Америкой решений, что президенты и их окружение стали рассматривать консультации с Лондоном не как особое снисхождение по отношению к более слабому союзнику, а как жизненно важный компонент осуществления ими функции управления. Это, однако, вовсе не означало, что Великобритания соглашалась с американскими философскими воззрениями по поводу международных отношений. Британцы никогда не разделяли американской точки зрения на человека как на совершенное творение и вовсе не предавались пропаганде моральных абсолютов. С философской точки зрения британские лидеры, как правило, придерживались взглядов Гоббса. Ожидая от человека худшего, они редко бывали разочарованы. В международной политике Великобритания все время имела тенденцию применять на практике удобную для себя форму этического эгоизма, что хорошо для Великобритании считалось хорошим и для всего остального мира. Для того, чтобы проводить в жизнь подобную концепцию, нужна была значительная доля самоуверенности, не говоря уже о врожденном чувстве превосходства. Когда в XIX веке один французский дипломат заявил британскому премьер-министру Пальмерстону, что тот в последний момент дипломатической игры вынимает карту из рукава, отважный англичанин ответил: «Карты туда положил Господь». Страница 540. И все же Великобритания притворяла национальный эгоизм в жизнь с таким интуитивным чувством умеренности, что часто возникало ощущение, будто она и впрямь является носителем всеобщего добра. Именно при Макмиллане завершился переход Великобритании от могущества к влиянию. Он решил ввести британскую политику в русло американской политики и расширить для Великобритании рамки выбора, умело строя отношения с Вашингтоном. Макмиллан никогда не спорил по философским или концептуальным вопросам и редко бросал открытый вызов ключевым направлениям американской политики. Он с готовностью уступал Вашингтону центральное место на сцене, но зато стремился влиять на ход драмы из-за кулис. Деголь часто вел себя довольно вызывающе, и игнорировать его становилось весьма болезненно. Макмиллан же сделал для Соединенных Штатов процесс выяснения мнений Великобритании столь легким, что игнорировать его было бы просто неприличным. Тактика Макмиллана в период берлинского кризиса включала в себя и этот подход. Доступ в Берлин не стоил для него ядерной катастрофы. С другой стороны, риск потери связи с Америкой оказался бы еще большим проклятием. Он стал бы плечом к плечу с Америкой даже в случае ядерного противостояния, чего большинство союзников явно не могло бы гарантировать. Однако прежде чем пришлось бы сделать окончательный выбор, Макмиллан был преисполнен решимости выявить все имеющиеся в наличии альтернативы. Притворив необходимость в достоинство, он принял на себя роль главного на Западе глашатая мира, стал сдерживать чересчур поспешные американские действия, демонстрируя британской публике, что, кавычки, ее лидеры не пожалели усилий, чтобы достигнуть взаимопонимания и договоренности. Кавычки закрыты, смотри, Макмиллан, Гарольд. «У руля в шторм» 1956-1959. Нью-Йорк, Хайпер энд Роу, 1971 год, страница 586. Средство превратилось в самоцель. Макмиллан был в достаточной степени уверен в собственной ловкости и попытался вырвать жало советского вызова путем вовлечения предъявившей требования стороны в умело организованные переговоры. Образ мысли Макмиллана подсказывал ему, что сам по себе дипломатический процесс может послужить обезвреживанию содержащихся в хрущевском ультиматуме угроз посредством смены одной серии, не приведших к окончательному итогу встреч, последующей их серии, позволяющей отодвинуть любые крайние сроки, назначенные нетерпеливым советским лидером. К крайнему неудовольствию Аденауэра Макмиллан предпринял 11-дневную поездку в Советский Союз в феврале-марте 1959 года, даже несмотря на то, что к этому моменту Хрущев уже отодвигал несколько раз крайний срок своего ультиматума. Макмиллан не добился ничего существенного. Зато Хрущев воспользовался его приездом, чтобы повторить изначальные угрозы. Тем не менее, премьер-министр неутомимо и целенаправленно добивался установления графика проведения серии совещаний в качестве наиболее практичного средства обхода установленных Хрущевым крайних сроков. Он вспоминает в своих мемуарах, кавычки. «Я стремился претворить в жизнь концепцию серии встреч, последовательно переходящих от рассмотрения одного пункта к рассмотрению другого пункта, чтобы так называемое мирное сосуществование, пользуясь жаргоном того времени, если не мир как таковой, безраздельно царствовало в мире». Кавычки закрыты. Смотри, Макмиллан, указывая путь 1959-1961 годы и 1972 год, страница 101. Однако, когда переговоры становятся самоцелью, то отдаются на милость той стороны, которая в наибольшей степени готова их прервать, а точнее той стороны, которая способна создать подобные впечатления. Страница 541. Именно таким образом Хрущев оказался в состоянии определять, что конкретно может быть предметом переговоров. Желая не прекращать диалога, Макмиллан проявлял чудеса изобретательности, умело выискивая в советской повестке дня темы, которыми можно было бы относительно безопасно заниматься. На следующий день после получения официальной хрущевской ноты по Берлину от 27 ноября 1958 года Макмиллан писал своему министру иностранных дел Селвину Ллойду: «Мы не сумеем избежать переговоров. Как их следует вести? Обязательно ли они сосредоточиться на вопросах будущего объединенной Германии и, быть может, так называемом плане разъединения?» Кавычки закрыты. Смотри, Макмиллан, «У руля в шторм», страница 577. Более или менее такова была, по сути, реакция Эйзенхауэра. Общей чертой различных планов разъединения было установление зон ограничения вооружений в Центральной Европе, куда по определению входили Германия, Польша и Чехословакия, и вывод из этих стран ядерного оружия. Для Макмиллана и в меньшей степени для американских руководителей размещение такого оружия носило в первую очередь символический характер. Поскольку в основе ядерной стратегии лежало положение об использовании американского ядерного арсенала, подавляющая часть которого располагалась вне европейского континента, обсуждение плана разъединения сил советами представлялось для Макмиллана относительно безобидным способом выигрыша времени. Аденауэр выступал против любой из этих схем, поскольку стоило вывести ядерное оружие из Германии, как оно вернулось бы в Америку, и тем самым разрывалось бы, по мнению Аденауэра, критически важное политическое звено ядерной обороны между Европой и Америкой. Его доводы, или по крайней мере доводы его экспертов по вопросам обороны, сводились к тому, что пока ядерное оружие размещено на немецкой земле, Советский Союз не рискнет напасть на Центральную Европу. Ведь для этого потребуется ядерная атака, на которую американский ответный удар последовал бы автоматически. А вот если бы американское ядерное оружие было вывезено в Америку, это открывало бы возможность нападения на Германию при помощи классического оружия. И Аденауэр не был уверен, ответят ли американские руководители в таком случае ядерной войной в свете возможных опустошений в собственной стране. И проверка переговорных возможностей становилась применительно к Берлину суррогатом непрекращающихся дебатов относительно военной стратегии Атлантического Союза. Стоило как Макмиллану, так и Эйзенхауэру единолично предпринять какую-либо политическую инициативу, как реакция партнера часто становилась наглядной иллюстрацией того, что государственным деятелям тщеславие никогда не было чуждо. Хотя они оба были настоящими друзьями, но в начале 1959 года Эйзенхауэр был раздражен вылазкой Макмиллана в Москву, а осенью того же года Макмиллан точно с цепи сорвался, когда узнал, что Эйзенхауэр пригласил Хрущева в Кэмп-Дэвид. Кавычки. «Президент, ранее связавший себе руки доктриной «никакой встречи на высшем уровне, если не будет прогресса на встрече министров иностранных дел», теперь, похоже, хочет от этой доктрины отделаться и придумал для этого единственный способ – заменить дискуссии приятным времяпровождением. А потому пригласил Хрущева побыть с ним в Америке, пообещав в ответ прокатиться к нему в Россию. Все это с точки зрения дипломатии выглядит довольно странно. Кавычки закрыты. Смотри, Макмиллан, указывая путь, страница 82. Не столько странно, сколько неизбежно. Ибо как только Хрущев понял, что Великобритания неотделима от Америки, он сконцентрировал все свое внимание на Эйзенхауэре.